Глава 8. Дегера, потерянный и обретенный. Первый день турнира закончился сокрушительной победой моей партии. 20 рыцарей против уцелевших 11 со стороны свиного рыла. И одна жертва. Гисмус Фьерхольд убил в поединке 3-го соперника. До мечей у них дело не дошло. Обломок копья Виконта вонзился между пластинами доспеха молодого рыцаря Эдмуса и разорвал печень. На турнирах случаются трагедии. Эдмус был беден. Латы достались ему чуть ли не от прадеда, судя по следам ржавчины, или были взяты окольными путями из разоренных энсейской магией королевских оружейн. Доспехи подвели. Так думали в первые минуты после боя, пока Торре не осмотрел смертельную рану. Он тут же потребовал показать ему обломок копья. Оказалось, оруженосец уже подобрал древко и выбросил в костер, зажженный между рыцарских шатров. Там уже горели вместо дров десятки переломанных в схватках копий. Как не хотелось мне ринуться к палатке лекаря, куда уносили и уводили раненых или оглушенных рыцарей, но мне, Лейру, пришлось внять настойчивой просьбе Вейриена и пройти к костру. «Зачем вам эти щепки, мастер? Вы задерживаете церемонию». «Я редко прошу, ваше величество», — укорил Вейриен. Лейр фыркнул. «Растащите костер!» скомандовал Торре, толпившимся у огня оруженосцем, вбивавшим колышки для большого котла, и покосился на Лейра. «Если копье сгорит, сир, нам не доказать, что Виконт клятва преступник и победу добыл бесчестно». «Его копье осматривал маршал турнира, да и вы в числе магов-арбитров». «Я смотрел на магическую составляющую». «Погасите огонь, сир, вам же это ничего не стоит». «А моя клятва не применять магию на ристалище?» «Но вы же не на боевом поле». Я пребывала в замешательстве. Мне, конечно, ничего не стоит погасить или зажечь огонь, а вот фантому. Но в его жилах, выращенных мной из огня, есть капля моей живой крови. Закрыв глаза и удобно устроившись в кресле, я потянулась к ней, соединилась, и через миг сознание накрыло, как волной. Отхлынуло, оставив шум в ушах, словно к ним приложена морская раковина. Дивная костяная завитушка, которую мне показывал в детстве Дегера. И вдруг я осознала, что это стучит сердце. И там, у барьера на ристалище, оно тоже стучало. Мое сердце. В фантомном теле. Или, что невероятнее, но вернее, в моем собственном втором теле. Я подняла ладонь и погасила костер. Торре, не заметив произошедшего на глазах у всех невидимого чуда перевоплощения, бросился к головешкам, вытащил из груды обгорелое древко со вздувшейся от жара краской на уцелевшем конце, сине-зеленый, как брюшко у навозных мух, с ядовито-желтыми полосами, гербовые цвета графства Хольд. «Вот оно что, видите?» Он протянул мне обугленное древко, из которого выглядывал заостренный металлический штырь. «Учитывая, с каким рвением Виконт стремился к драке с вами, сир, это можно расценивать как попытку покушения на короля». «Недоказуемо», — пожал плечами Лейр. Гисмус сделал недоуменную рожу, когда взбешенные рыцари окружили его и предъявили вещественное доказательство подлости и нарушения турнирных правил. «Понятия не имею, кто подсунул мне эту штуку», — отбрехался он и потребовал допросить своих оруженосцев. «Зачем?» — усмехнулся Торре. — Они наверняка скажут то же самое и свалят на безвестных оружейников. — Я обвиняю вас, ваша милость, в преднамеренном убийстве и настаиваю на божьем суде. Если вы безвинны, ваш бог сохранит вас в схватке со мной. — С вами? — побледнел Гисмус. Свиные глазки Виконта забегали, потом злобно вперились в лицо Лейра. «Да с какой стати я должен драться, да еще с мерзким дьяволом? Я требую королевского суда!» Я, Лейр, сощурилась и негромко переспросила. «Требуете? У короля?» «Единственное, что вы можете требовать на ристалище — суда чести, Гисмус Фьерхольд. И я не вижу причины препятствовать турнирному судье, мастеру Торре, в выполнении его обязанностей». «Потрясающе! Я поддержала ненавистного Вейриена. По-моему, Тарре тоже слегка обомлел от того, что меня не придется уговаривать, обманывать, давить. Даже ужасные ледяные радужки его глаз, почти сливающиеся с белками, на миг потеплели и показались нежно-голубыми. На тот миг, когда он глянул в сторону зрительских лож, где две княжны делали вид, что любуются представлением заполнивших поле скоморохов. Свиное рыло оглянулся и прошипел проклятие, когда осознал, что из кольца рыцарей ему не выбраться без боя. Против всех этот трусоватый негодяй не выстоит, даже если он первый меч столицы. Тут подъехал и маршал турнира, герцог Фьерхолле. Старик только головой покачал, увидев обгорелое древко со штырем. «Не думал, что ты до такого опустишься, Гисмус!» — поморщился он. «На праслину возводят!» Викон побагровел от бессильного гнева. Сплюнул в сторону Торре. «Может, этот пройдоха и подсунул мне это копье? С чего бы ему к костру бежать вытаскивать? Значит, знал, сволочь!» Вейриен лениво улыбнулся. «А это уже второе нарушение. Оскорбления запрещены». Так или иначе, но от поединка чести Гисмусу было не отвертеться. Пока Торре и прочие участники инцидента утрясали формальности, снова расчищали поле, готовили и проверяли оружие, я отправилась проведать Дигера. Можно было не опасаться за его жизнь. Лекарь бы доложил в случае серьезной угрозы. Поэтому я сначала завернула Лейра в королевский шатер, чтобы снять груду железа и пропотевший поддоспешник. Пот меня удивил. С каких пор фантом начал потеть? Он же не живой! Но тихий стук сердца утверждал обратное. Тело Лейра вело себя как живое, почти как псевдособака Дорри. Сиаре и два моих оруженосца помогли переоблачиться. Лейр беззастенчиво обнажился до пояса, обтер тело влажным льняным полотном, накинул рубашку, поверх вышитый изумрудного цвета калет. Заодно слегка покрасневший друг светлячка еще раз убедился, что слухи о женской природе короля совершенно безосновательны. Шатер младшего лорда Фьеретьера, поставленный в стороне под гигантским вязом на краю огромного поля, ослепительно белый, расчерченный серебряными молниями, казался вылупившейся макушкой будущей ледяной горы, проросшим из недр семенем, из которого вот-вот поднимутся во всю мощь белые горы, сминая поля и луга и сметая равнинных людей, как тлю вместе с зеленой травой. Я подождала, когда оруженосец, незнакомый горец, совсем молодой, но уже с затаившейся в уголке губ презрительной складкой, объявит о королевском визите. Дигера был не один. Кроме лейб-медика, его осматривал Вейриен Онис. О чем они перешептывались на горном наречии, разобрать не удалось. Но, судя по покрасневшим щекам Дигера и сердитой складке у губ, его отчитали как мальчишку. Поднимаясь мне навстречу и одновременно пытаясь натянуть рубашку на голый торс, Дигера пошатнулся. Онис подхватил его под локоть. «Не вставай, Фьеретьер!» — смилостивился Лейр, одновременно подчеркнув обращением официальность визита. Я опять максимально уменьшила свое присутствие в его теле. Слишком мало я знала о возможностях второго огненного мага, а Роберт предупреждал, что женский и мужской огонь различаются. Дигера, поклонившись, сел, но только после того, как мое фантомное тело облюбовало себе походный складной стул без спинки. «Я хотел бы поговорить наедине». Под взглядом короля лейб-медик ретировался. Вейриен, разумеется, уперся. «Если речь пойдет о выкупе вашего пленника, сир, я должен остаться». «Мастер», — повернул к нему голову Лейр и, надеюсь, изобразил стальной взгляд, хотя это невероятно сложно при таком нехарактерном для металла цвете глаз. «Вы можете подслушивать у входа в шатер и проследить, чтобы кроме вас никто не получил такого же удовольствия». Он схохотнул, махнул рукой и вышел. Дигера к этому времени справился с рубашкой и выглядел невероятно милым, слегка растрепанным и весьма побитым, и чем-то обескураженным, явно не фактом моего присутствия. Победитель обязан проведать побежденного и оговорить выкуп. А чем-то еще? В глаза Лейрон старался не смотреть, сосредоточившись на осмотре собственных ладоней. С чего бы такое смущение? Но спросила я о другом. «Почему ты подставился мне, Дига?» Сильные руки сжались в кулаки, но он не ответил. «Тебе приказали принять участие в турнире, заранее оговорив твое поражение?» предположила я. «Нет, Ваше Величество, все наоборот. Мне не приказывали и даже не просили. С вами должен был сразиться лорд Найриль и победить, чтобы выбить вас из участников турнира в первый же день и исключить любую возможность вашей схватки с кем-то другим». «Ты не ответил на первый вопрос?» «Простите, я не могу ответить вам сейчас». Он выразительно покосился на полог, закрывающий вход. Лейер улыбнулся. «Прощаю». Дегера вскинул ресницы. В мягком свете, сочившемся сквозь ткань шатра, его глаза казались совсем темными, а лицо осунувшимся и усталым. Следов ранений не было заметно, но я спросила устами Лейра. «Как твои раны?» «Онис уже вылечил. Какой выкуп вы с меня возьмете, сир?» «Об этом поговорим позже. Сразу скажу, что ваши доспехи и конь мне не нужны». Дегер пожал плечами, демонстрируя полное равнодушие, наклонился к сумке и вытащил сложенный лист бумаги. «Эту записку просила передать вам принцесса Виола». «Как она?» «Здорово». Глаза рыцаря сразу затеплились ласковым огоньком. Привыкает к суровой горной жизни, но очень боится духов и безумно скучает по Виолетте. Никто не предполагал, что между близнецами связь будет крепче, чем наш с ней обряд айров. Я развернула послание. Грамотность у сестренки значительно улучшилась. Наверняка Дига с ней занимается. «Мой возлюбленный король и брат Лейрин», — писала она по-детски крупным, но неровным почерком, со многими помарками и запятыми не в попад. Заметно, что писала в попыхах. «Пользуясь случаем, передаю тебе мою любовь и просьбу. Во имя всего святого, Ваше Величество, не выдавайте меня замуж за Дегера. Прошу вас, прикажите ему разорвать наш обряд айров. Сам он не соглашается, а я больше не могу смотреть, как он мучается. С любовью к вам, ваша сестра, принцесса Виола Фьер-Ориэдра». Близняшки сошли с ума, что одна, что другая. «Ты читал это, Дегера?» «Нет, конечно». Она просила не читать и не исправлять на этот раз ее ошибки. Его улыбка стала совсем нежной. И вдруг поверх наполовину заполненного листа вспыхнул крохотный огонек и, едва касаясь бумаги, стремительно вычертил строчки. «Я не читал этого письма, сир, но должен приписать пару слов. Мне необходимо поговорить с вами втайне от всех и особенно вейриенов. Уделите мне немного времени, Ваше Величество». Слова проступали и тут же исчезали. «Здорово! И почему я до этого не додумалась?» «Благодарю за весточку», — кивнул Лейр и спросил вслух, не слышно ли новостей об исчезнувшей Хелине Фьерграхар. Дегера ответил отрицательно, а на бумаге засветились новые строки. «Я же считаюсь вашим пленником. Отправьте меня сейчас в ту огненную башню, где мы виделись последний раз, сир. Это самое безопасное место для разговора». Я на миг задумалась. Странное желание стать не только пленником чести, но добровольным узником. Или Дегера что-то заподозрил в фантоме и решил проверить наверняка. Мой бывший друг действительно глубоко переменился за эти недели, если задумал интригу. С другой стороны, в чем мне может быть от него опасность? Должен же он понимать, что убежище защитит хозяина от любого посягательства. Интересно даже посмотреть. Вопреки предостережению Роберта, у меня рука не поднялась уничтожить шерстяную башню, где рыжий король посвящал младшего лорда в рыцари и огненные маги. Да и сил не хватило бы заштопать брешь в защитной сети после ее разрушения. Как маг я еще была слаба и неумела. После смерти Роберта я лишь убрала из помещений самое ценное, что могла найти – золото, оружие, документы, но здесь их было немного. Роберт тоже сомневался в безопасности этого форпоста, расположенного так близко к Белым горам. «Мне понадобится время, чтобы написать ответ сестре», — сказал Лейр. «Сколько вам будет угодно, сир». Его подчеркнутая почтительность начала меня раздражать, словно Дига мстил мне за далекие дни, когда я доводила его ледяным «вы» и безукоризненным соблюдением этикета. Вернется ли когда-нибудь та простота и чистота отношений, что была между нами? И не я ли собственноручно все испортила? Мне не в чем его винить, если не считать предательство. «Хорошо, ты голоден?» «Нет, сир». Я руками Лейра зажгла огонь прямо посреди шатра и, надо признаться, весьма возгордилась безукоризненным исполнением фокуса. Жаль, никто не может оценить. Это гораздо сложнее, чем стрелять из лука, целясь через зеркало и попасть в яблочко. Дигера и Фантом ступили в пламя одновременно и вышли из каменного зева в шерстяной башне. Глаза горца удивленно остановились на шахматной доске, забытой на столике и рассыпанных на полу шахматах. Я даже не притронулась к ним. «Располагайся», — сказала я пленнику и почти беззвучно прошептала. «Дори». Моя верная гончая возникла в очаге, шумно потянула носом воздух, рыкнула на гостя и вопросительно уставилась мне в лицо. «Он мой пленник, Дори. Не выпускать». Дигера возмущенно фыркнул, но тем и ограничился. Я отправилась было обратно в шатер, но тут вспомнила о том, что хотела передать горцу при случае пакет, найденный мной в бумагах Роберта. В пакете была куча зашифрованных писем, написанных рукой Дига. Почему-то я решила, что они остались со времени посвящения младшего лорда Ирдари в рыцаре Ордена Священного Пламени и писал их Дига королю. Ни на чем не основанное решение, ибо расшифровывать чужие письма я не стала. «Подожди, я хочу тебе кое-что отдать. Думаю, это должно храниться у тебя». Я пламенем перешла в библиотечную башню, вернулась быстро, вручила сверток. «Что это?» — удивился сэр-рыцарь, развернул подарок и порывисто выдохнул. «Великие небеса, это же мои письма!» И он тут же вскинул голову, подозрительно прищурившись. «Как они у вас оказались? Вы их читали?» «Нет», — нашел у Роберта в ящике стола. «Решил, что это твоя с ним переписка? Как только ты успел накатать такую кипу?» «Сир, я потерял эти бумаги еще в горах, почти 2 месяца назад. Кто-то, и я подозреваю, что это мой родственничек Рогнус, незаметно изъял их у меня перед отъездом в Нейрес, видимо, в целях безопасности. Я думал, их сожгли. Как они попали к вашему отцу, я понятия не имею, но ему они точно не предназначались. Может быть, в них упоминалось имя Роберта?» «Возможно, это имеет какое-то значение?» «Да, как версия. Видишь ли, если бумаги кто-то сжигал, но в них было упомянуто имя короля, то они обязательно попадали к нему. Обычная мера предосторожности. Так он отслеживал мелкие заговоры». «Мелкие?» растерялся Дигера. «Но я...» «Нет, тебя никто не подозревает, Дигера Фьер и Тьер. Просто серьезные заговорщики никогда не упоминают имен ни устно, ни письменно. Вряд ли Роберт читал твои письма. Они не были распечатаны». «Наверняка прочитал бы. Рыжий бык был любопытен. Просто не успел». «Благодарю вас, сир. Вы не представляете, как они важны для меня». Я отмахнулась от его благодарностей и поторопилась на ристалище.